Глава 18. Губы Чифа Рэндалфа изогнулись в сухой улыбке. Противник втянут в бой. Все согласно плану. Поезжай, Стюарт. Свернешь на подъездную дорожку к радиостанции. Мы выйдем и пройдем через студию. А если они на складе? Тогда мы все равно ударим им в тыл. А теперь поезжай, чтобы не опоздать. Стюарт Боуи поехал.